Марина Кирьянова, Александр Павлов и их гости. Вот на этой позитивной ноте. Да. Душевные беседы на Радио России Иваново. Звукооператор прямого эфира Татьяна Маршал, в студии Александр Павлов. И Марина Кирьянова, ведущая прямого эфира. Ну, вот я слушаю. Мы, да, все вместе. Напомню, сегодня 23 ноября, на часах в студии 11:19. 23 ноября отмечается Международный день акварели. Как получилось, что акварель обзавелась своим собственным неофициальным праздником? А все благодаря известному мексиканскому художнику-акварелисту Альфредо Гуати Роха. Молодец какой. Он был очарован нежностью и реалистичностью акварельных рисунков. Он хотел, чтобы весь мир увидел, что акварель передает красоту мира не хуже, чем рисунок маслом. Именно он, будучи выдающимся художником-акварелистом, в 1991 году предложил ежегодно 23 ноября проводить Международный день акварели. У нас сегодня в гостях Марина Баталова, акварелист, художник, рисующий акварелью. Марина, добрый день. Добрый день. Вот смотрите, Марина, считается, что акварель – удивительный материал. Рисовать ей одновременно и легко, и просто. Рисунки, выполненные акварельными красками, получаются легкими и воздушными. Так ли это? Совершенно так. Но на самом деле акварель не так уж и легко рисовать, как это кажется. Считается, что акварель – это вообще одна из сложнейших техник нанесения на лист краски, потому что там очень много различных технических приемов используется. Технических тонкостей. И тонкостей тоже. Мы с детства знаем. Акварель должна быть. Кисточка, краска, туда намокал воду, помочил кисть. Да, на самом деле акварель дети не очень любят из-за того, что у нас раньше в школах мы использовали именно медовую акварель, работали на обычных тоненьких альбомных листочках, которая вся текла. Я сама лично не любила никогда акварель. Слипались потом эти вот страницы. Ну, даже не слипались, они какие-то липкие были. Ну, то есть... Ее просушить надо было правильно еще, ну, да? Ну, как бы да, но суть в том, что на альбомах вообще нельзя акварелью работать. Вот оказывается. Да, оказывается, да. И с опытом это уже все как бы приходит. И поэтому акварель в детстве, она как-то немножко детям не заходит. Ну, урок 40 минут ты нарисовал, потом надо сложить альбом и иди на другой вот урок. У меня другой вопрос. Если детям акварель не заходит, как вы выражаете, почему мы на уроках труда рисовали именно и на уроках ИЗО. Труда, и УЗО, и ИЗО рисовали исключительно акварель? Вы представляете, если бы вы рисовали гуашью? Не представляю. Сколько баночек с собой таскать? Баночку открыть, закрыть, ее нужно на палитре размешать. Это 40 минут, это просто нереально. Это просто нереально. Плюс еще 25 минут урок объясняет учитель. И за 15 минут мы должны сделать практику. То есть, представляете. Шедевр не создать. В школе акварель используют именно из-за простоты. Да, именно так. Просто открыл, водичкой размочил, быстро что-то нанес. И пошел довольный. Практика состоялась. Помимо того, что легко и просто все это в баночке, по пластиковому футляре, сразу вся гамма цветов, помимо легкости, какая еще особенность именно у акварели? Во-первых, прозрачность. Это самая основная ее особенность. Именно красота акварели в ее прозрачности. Как она достигается? Что вообще такое акварель? Это пигменты. Мелко-мелко размельченные, и когда они сходятся с водой, получается очень такой красивый прозрачный цвет. И чем больше мы наносим воды, тем прозрачнее цвет становится. И лист, он начинает как будто светиться. Поэтому и получается вот эта вот вся красота акварели именно из-за прозрачности. Считается, что при рисовании акварелью можно не бояться воды. Можно, конечно. То есть она совершенно не боится. Воду, наверное, будет бояться только листок бумаги, на котором вы рисуете. Смотря какая бумага. Да. Тут бумага тоже должна быть определенная, конечно. Во-первых, что у нас должна быть бумага? Вот, например, когда я только начинала еще учиться в училище, у нас первый курс это был акварель. Я ее тоже не любила. Потому что когда я училась, это был первый курс, 2003 год, у нас не было нехватка материалов, у нас был один единственный лист ватмана, который продавался, и мы радовались хотя бы этому акварельному листу, который продавались. Как сейчас помню, за 10 рублей мы его покупали. Но суть не в этом. Все стекало, все у нас пачкалось, смешения были какие-то непонятные. Не любила. А потом, когда уже процесс нашей экономики начал расти, у нас стали завозиться уже хорошие, более материалы, начали уже использовать более разные бумаги. Во-первых, у нас в России нет хорошей бумаги русского качества. Как оказалось, да. Ну вот. У нас русского качества бумаги в принципе нет. Для акварели. Да, нету. Ну, сейчас только начали появляться. Вот сейчас появляются небольшие, а так вся бумага, она идет заграничная. Во-первых, какая может быть вообще еще бумага быть? Это целлюлоза или хлопок. И бывают еще смешанные виды бумаг. Это, например, 50% может хлопка, может целлюлоза. Есть еще виды лена. При покупке альбом для рисования там пишется состав? Нет. Нет? Нет. А как тогда определить? Есть вот обычный альбом для рисования, он и называется альбом для рисования. А есть у нас папки для акварели. Угу. Вот это вот есть. Там пишется только плотность. Вот эти вот все маркировки. А есть еще более дорогая бумага, такая как французская, немецкая бумага, которая имеет разную плотность, фактуру. Там уже все прописывается. Например, как я сейчас пишу, то есть если, например, в папках идет, в обычных папках 180 грамм бумаги, 180-200, больше его, в принципе-то, и не бывает. Ну, и на эти бумаги они идут уже от 300 грамм. Ну, то есть разность плотности очень многое зависит. Возвращаясь к акварели, всегда интересно было, сама акварель, палитра, она уже у нас подготовлена. У кого-то 6, у кого-то 12 цветов, у кого-то максимально больше. На самом деле в акварели, вот если, например, у нас есть 3 основных цвета, например, это гуашь, даже масло, у нас есть 3 основных цвета, которые мы можем смешать. Желтый, синий. Да, это желтый, синий и красный. 3 основных цвета. Вот, между ними можем создать общую какую-то палитру цветов. Акварель, она вообще сама по себе, то, что она прозрачная, она не любит смешиваться. Ну, то есть, грязные кисточки, а не лазить в соседние баночки. Вот. То есть, если мы начинаем какие-то хотим цвета смешать, у нас получается иногда грязь. Поэтому чем больше цветов, тем будет работа свежее, интереснее, красивее. Это вот знаете, как сейчас вот раньше были определенные палитры, а сейчас каждым разом, с каждым годом создаются все более новые краски. Да-да-да, все шире и шире палитры. И просто раньше, если вот, например, одежда бежит, мода какая-то, раз, побежали. У меня с акварелью то же самое. Ой, что-то новое вышло, какая-то новинка, надо бежать быстрее покупать. И ну, просто экспериментируем постоянно. И вообще акварель – это эксперимент. Постоянный эксперимент, который нужно постоянно практиковать. Акварель для людей ищущих и творческих. Акварель на листке бумаги не боится воды. Я знаю, что когда детки начинают рисовать, первым делом они открывают вот эту палитру, открывают эту пластиковую прозрачную крышечку, и вот маленьких деток учат, давайте умоем краски. Да. То есть кисточкой берется в капелька воды, именно на каждую красочку обязательно умывается. Обязательно должна размочиться. Да. А потом, ну, это урок идет 30-40 минут, и вся эта красочка, она в лужице, в таком болотце. Мне интересно было, краска вот именно этой акварели, вредна эта влага излишняя, которую дети льют? Умылись, которые. На самом деле, вот медовые краски, они им не вредны, они высохли, их потом можно спокойно помыть водичкой. Сполоснуть, они опять чистенькие, мы закрыли, они нормальные. Вот. Вот некоторые сейчас, которые уже профессиональная акварель, в них некоторые, они более густые идут, у них там просто содержится вот этот клей гуарабик. Если в нем его чуточку больше, она начинает течь, эта акварель. То есть она даже бывает, ее новую распаковываешь. Вот я работаю акварелью в куветах, и я ее распаковываю, она уже там какая-то вся слизкая. Но качество краски, это, конечно, не теряется. Нет, ни в коем случае. Нельзя сказать, что хорошо, нет, плохо. Нет, нет. В этом и плюсом это акварель. А также еще бывают тоже разновидности вот этой акварели. Сухая. Да-да-да, вот хотелось узнать еще разновидность акварели. Мы прочитали, есть сухая, оказывается, полусухая и жидкая. Жидкая, да. Давайте сразу... Вот, сухая, полусухая и красная. Возвращаясь вот к школе и к детскому саду, говорят, купите акварель, вот эту вот медовую. Она какая у нас, сухая, она полусухая? Она считается полусухая. А, это еще полусухая. Да. А сухая акварель, Она редко бывает у нас в продажах. Она больше такая, конечно, бывает тоже детская, китайская такая акварелька. Вот. Но ее очень редко используется. Угу. Она в основном больше для таких графических работ, скетчев быстров, архитектуры, где можно сверху прокрыть каким-то линером, фломастером, то есть смешивать вот эти техники. То есть это сухая акварель. В основном все художники работают в куветах. А то профессиональные есть художники? Да, профессиональные виду? Художники в основном. Ну, даже вот, например, это училище, это вот у меня дети тоже угу. занимаются. Мы работаем исключительно полусухой акварелью. Я сама работаю полусухой акварелью. Это в куветах акварель, то есть это такая палитра. И эти баночки отдельно можно покупать. Угу. То есть разные цветов. Цветовая гамма палитры очень большая. А влажная акварель или жидкая – это в тюбиках. Очень хорошо ага. тоже. Но она неплохая, она очень классная, даже класснее, чем в куветах. Она более яркая, более сочная. Вот. И с ней хорошо очень ходить тоже на пленэры. И для больших каких-то работ ее используют, что ее можно выдавить немножко на палитру. И также с водой ее смешать? Также ее точно, только с водой. Угу. Акварелью вообще густо рисовать ни в коем случае нельзя. Иначе этот жидкий слой, он как смола получается. Как смола. Да, и начинает прилипать. То есть только вода. Но если говорить именно о сухой, вот если сравнивать uh-huh. сухая акварель и жидкая, та, которая в тюбиках, uh-huh. мы все знаем, что если кисточка, вот там вот мы умыли эту краску, там немножко жидкости, мы кисточку опускаем, а потом сразу на листок, и действительно прозрачная капля воды, но с определенным оттенком, который Конечно. Она... А вот если брать жидкую, та, которая в тюбиках, так уже не получится, наверное. То же самое То получится, же самое? Конечно. Мы просто добавляем, вот мы выкладываем на палитру, это еще очень тоже хорошо для пленэров, когда, чтобы не тащить все тюбики, угу. можно по капельке выдавить. Во-первых, ее на дольше хватает. Ну, то есть у нас эта краска, она остается на палитре. Угу. Мы же не смешиваем угу. там, где выдавили. Ну, да. Мы будем смешивать оттуда немножко кисточкой брать и смешивать уже там, где мы намешиваем цвет угу. кистью. Вот так, поэтому ее как бы надолго считается хватает. И она не засыхает. То есть ее потом опять заново можно размочить. Еще многие так делают, что покупают отдельно вот эти тюбики и добавляют в эти куветы. Я тоже так делала раньше, да. Вот. И у нас уже в куветах просто содержится эта акварель. А акварель может пересохнуть? У всех наверняка дома где-то старые упаковки акварели. На самом деле может пересохнуть. Да, все-таки гарантия акварели, она не очень большая, mm-hmm. около 5 лет. Но даже которая акварель у меня пересыхала, все равно ее можно размочить. То есть и работать все равно можно. А нельзя работать, когда пересохшая акварель, когда вот эти вот мельчайшие пигменты, mm-hmm. которые вот хорошая акварель, мы ее не видим. А в пересушенной акварели эти пигменты, они начинают слипаться. Они как песочек уже получаются. Да, и они получаются на бумаге. То есть, если мы ее размочим, у нас эти пигменты остаются на бумаге, и мы их видим. И они разносят вот этот красочный слой. Угу. Это, конечно, уже на выкидку акварели, с ней уже работать вот очень тяжело. Вот такой как раз уже работать нельзя, ее надо утилизировать. Угу. Почему все-таки школьникам советуют взять медовую акварель? То есть, у нас дети в основном рисуют дешевые. Медовую. А из цены и все? Конечно. Но цена, я думаю, качество. Польза цена какая-то. Медовой акварели стоит от 100 рублей угу. ну, до 200 угу. максимум. А профессиональная акварель начинает стоимость от 1000 рублей и выше. Вот, например, большой набор куветов, он вообще 3000 стоит. Угу. Если мы возьмем какие-то заграничные акварели, такие как французский Сен-Илье, Ван Гог, то они вообще, у них стоимость доходит до 5000. Но у них исключительно практически только в тюбиках идет акварель. Но там действительно мед добавляют? Или просто название медовое? Я не думаю, что там добавляют мед. Вы представляете, сколько меда это надо? Я думаю, что чем-то все равно это заменяется. Сахаром. Ну, представляете, на всю Россию акварели сделать из меда. Не знаю. Но зато аромат какой, да? Ароматик хороший. Ну, как говорят дети, она действительно сладкая. Дети, все правильно, пальчиковые вообще вот это в садиках детских. Я думаю, что там больше добавляется какая-то патока, скорее всего. Ну уж точно я не думаю, Но на качество это никак не влияет. Нет. Рисовать можно, цвета яркие. Ну, медовая акварель, конечно, можно рисовать. Она просто не так берется, как вот профессиональная акварель. То есть она, ее даже размачиваешь, она немножко дает такой белесость цвета. ну, белость такая, потому что вот этот мед, он становится светлым. Ну, сахар намочить, он же белый будет. Угу. И тут то же самое получается. То есть иногда хочется какой-то цвет более ярче брать, а просто не получается. Мы сегодня говорим про акварель. У нас в гостях Марина Баталова, акварелист, художник, рисующий акварель. А Марина, все-таки в чем особенность вот именно живописи акварелью? То есть мы разобрали, что она прозрачна. Прозрачность – это цветовая палитра, то, что у нее должна быть большая цветовая палитра, цветовой тон еще и насыщенность. Что это такое? То есть, когда, если она у нас такая прозрачная, мы можем набрать какую-то тень. Это делается слоями. То есть, чем больше мы накладываем прозрачных слоев сверху, тем у нас становится более темный тон. То есть, вот так накладывается акварель. Но какой еще минус акварели, что она очень боится света. То есть у нее очень плохая светостойкость. И как говорят, что работа держится с ней недолго, они выцветают. Это на солнышке надо оставить, да, чтобы она выцвела? Да, на солнце, выцвела. Именно так. Ну, вот у меня стоят работы, обязательно они должны оформлены быть под стекло, в паспорту, вот, чтобы они дольше сохранность у них была. Ну, у меня сколько стоит работы, у меня они, в принципе, такие же все остались. То есть вас в теневой стране специально оставляете? Ну, я даже никогда не задумывалась, что если у меня солнце даже попадет, у меня студия, она вообще такая на солнечной стороне, и поэтому свет у меня все равно всегда падает, и все равно работы остаются хорошими и качественными. Не скажу, что они сильно выцветают, но лучше, конечно, пренебречь и не оставлять ее на открытом солнце. Мы начали уже говорить о небольших минусах, то есть она светочувствительна. А считается, что она неустойчива к физическому воздействию. Вот что это значит? Ну, помять лист. Листы, то есть на мятом листе. Она может потрескаться. Но это если толстый слой, наверное. Это толстый, да, многослойный, если слой потрескаться. Ну, на самом деле, вот как говорят, что физическое воздействие акварелист не замечала. Вот сколько работ лежит, ну, нет такого. И очень долго они хранятся. Да, вот какие-то работы еще с училища, они потемнели. Угу. Есть такой момент, потемнели, но сколько им уже лет, больше? Много. Много. И много лет. Вот. А живописи, как для девушек, вопрос возраста, это нескромный вопрос. Плюсы, минусы, все-таки я, вот лично для меня в школе, если вспоминать урок рисования, самое сложное было вот эта многослойность. Дождаться, пока высохнет определенная. Ну, грязь получается все равно. Ну, во-первых, школа, конечно, и профессиональная акварель, это две разные вещи. Такие вещи, которые вообще даже рядом ставить нельзя. Это совершенно разный материал. Ну, школа – это школа. Я сама в школе, хотя я была очень отличницей в изобразительном искусстве, никогда не любила акварель. Я говорю из-за того, что со львом к акварелью работать точно нельзя. Какие кисточки? Какие кисточки? Я понимаю, что маленькие детки и ручками, и пальчиками нарисуют, а вот если взрослые, какие кисточки лучше брать? Какие кисточки? Это обязательно белка. Должна, во-первых, кисточки быть довольно-таки мягкие. Если мы работаем какой-то плотной краской, такая как гуашь, масло, это толстые кисти, щетина, синтетика, то акварель, она, так как любит воду набирать, это обязательно кисточка белка. Пони можно использовать. Натуральные. Да. Пони. Сейчас, кстати, имитация идет. Белки тоже, кстати, неплохие. Сейчас очень много всяких кистей на рынке происходит. Вот. А также еще клонок. Например, если брать набор акварели, там кисточка зачастую уже лежит. Нет, не лежит. Это уже если всё? В детской. А, это в детской, да. Про детскую. Ну, там такая кисточка. Кисточка для клея там лежит, да. Её оставить или сразу лучше заменить? Нет, там можно, если это для детского творчества, конечно, ее лучше оставить. Там в основном, наверное, кладется пони, если я не ошибаюсь, кисточка номер 3, если я тоже не ошибаюсь. Ну, по-моему, так оно и есть. На самом деле, в профессиональной акварели такие кисточки мы не используем. Должна быть у хорошего художника-акварелиста обязательно быть набор. Это у меня, например, одна есть большая флейцевая кисточка. Это 4.5 сантиметра. Ширину? Да, вот такая широкая кисточка, флейцевая, плоская. Что вы таким для нанесения воды. А. Да, это вода, эта кисточка у меня коза. Кстати, я вот весной, когда была пандемия, участвовала в Инстаграме тоже в конкурсе, выиграла конкурс акварели. И мне подарили набор кистей. Рублев у меня их теперь большое количество. У меня и так-то кистей было много. Я очень теперь новыми кисточками восхищаюсь. Классные. Вот. Потом обязательно должна быть круглая белка с кончиком, с тоненьким. Еще по-другому сейчас эти китайские кисточки тоже такие классные. Номер где-то 10, чтобы она была толстенькая. Вот. Обязательно, он должен быть везде, кончик тоненький. Угу. Обязательно. Но это для прорисовки, наверное, каких-то контуров. Если большая кисточка, там особо прорисовки нет особой. Но на самом деле это все как бы для фона делается красиво. Вот. А, конечно, обязательно должны быть тройка, белка с тонким кончиком, единичка для проработки. Но я редко работаю тонкими кистями, потому что можно и троечкой работать. Она вбирает в себя много влаги, и у нее кончик тонкий. Если... То есть основное правило, кисть для акварели должна быть натуральной тонким, и с тонким кончиком, потому что вот влагу собирает. Да, вот мы за сегодняшнюю вот программу уже много-много раз говорим слово «бумага». Да? Насколько вообще, если брать историю самой акварели, найдя в интернете, рассказ идет о том, что еще во втором веке в Китае появилась сама вот эта техника акварели, и в Европу она пришла в 15 веке вместе с бумагой, когда бумага пришла. То есть везде акварель и бумага, то есть сопутствует. Да. Можно ли акварелью писать не по бумаге? И в чем вот особенность именно акварели и бумаги? В чем у них родство такое? Ну, во-первых, бумага должна быть плотная. Обязательно акварельная. Она сейчас очень много ее видно тоже на рынке. Вот. Она есть хлопковая бумага, из хлопка состоящая, это самая сейчас распространенная бумага, но по цене она довольно-таки дорогая. Но если акварелист профессионал, он обязательно найдет денег, и он купит эту бумагу. Ну, вот как раз по приближенной китайской версии, наверное, ну, да? Да, да. Ну, то есть, что такое хлопок? Это ткань. Да, да, на да, ней да, очень да. удобно работать. И чем больше плотность этой бумаги, тем качественнее получается работа. Но по ткани акварели не работают. А почему? Если на ткани мы нанесем акварель, что с ней будет? Она смоется. Вода да. ушла. Лучше для ткани работать красками по батику. Вот это лучше такие акварели, это все-таки на бумаге. Есть у нас еще также целлюлозная бумага, и также есть она фактурность разная этой бумаги. Есть она гладкая, ее по-другому называют сатиновая бумага. На ней больше хорошо делают какие-то скетчи, архитектуру, вот линером проводят. Средняя потом идет grain fin называется бумага. Вот я часто на такой работаю бумаге, средняя фактурность такая у нее, то есть очень хорошо делать по мокрому работы. И разных тоже техник. Но это мы говорим все о профессиональной бумаге. Да. А я опять вернусь к школе. Мы когда выбираем, покупаем альбом. Понятно, что там состав не потолще. Написан. Да, лист брать потолще или потолще. Потолще, да? Но эти альбомы еще... они вообще не подразумевают акварель. Ну вот. Да, они не подразумевают акварель. Пазл не сошелся. Она и называется «Альбом для рисования». Рисование – это подразумевается фломастеры, цветные карандаши, графика, черчение, все что угодно. Но не вот акварель. Нет черчения больше в школе, даже забудьте это вот слово. Даже гуашью, да, черчения, к сожалению, нету. Вот. А можно работать даже гуашью в альбоме. И то он все равно так скомкается. Но они не бывают сильно толстые. Не бывает. Просто. Как быть тогда? Все равно родителям говорят, покупайте альбом для рисования, акварель медовая, а альбом он не предназначен для акварели. А это вы хотите, как хотите. Обидно становится. Главное знакомство с азами есть. А с азами. Так, давайте так. Какой лучше выбрать? Сейчас на самом деле, я вот даже смотрю, дети работают в альбомах, они в основном сейчас рисуют цветными карандашами, фломастерами и гуашью. Недавно мы осенний пейзаж это, рисовали. От школы, может, зависит. Очень много мне детей сейчас приносят всякие альбомы. Да. Подход педагога. Да, от педагога очень много зависит. Вот они мне приносят, и я смотрю, что они больше в основном карандашами сейчас рисуют. Лично для ребенка, для развития, для творчества лучше рисовать краской, я уже не говорю про акварель, или вот фломастеры и карандаши. Потому что я и так, и так? Конечно. Во-первых, карандаши, фломастер развивают письмо, руку, потому что стойкость. Гуашь, если кисти, краски вообще, они развивают больше такое творческое мышление, потому что это можно посмешивать, такая моторика получается. Там нет определенности, как нанести можно мазок. То есть это тоже нужная вещь, правильно? Вот, так что выбирать из чего-то, нужно выбирать все. И пробовать всем всегда рисовать, я всегда так говорю. И чем больше мы используем материалов, тем разнообразнее и интереснее ребенку будет творчество. Я вот всегда любил рисовать ручкой шариковой. По одной простой причине, что назад дороги нет. Линию сделал, уже не отменить ее. Да, кстати, в акварели также. На самом деле, вот с чем сложна акварель, это я вначале начинала говорить, что акварель – это сложный материал. Обратного пути нет. Мы не можем исправить. Если мы плотные краски, такие как гуашь, масло, исправить можем, акварель мы уже поправить никак не можем. То есть водой смыть не получится? Не получится. Можно процарапывать. Вот, например, тоже мы сейчас говорили про бумагу. Вот, например, плотные бумаги, когда мы делаем что-то, можем также использовать процарапывание этой бумаги. Как блики делаем, какие-то штрихи, тоже можно это делать. В альбоме мы такого вообще никогда не сделали. Ну, а, к примеру, нанесли слишком густую, яркую краску, а вам надо побледнее мы воду добавить. Вот, вы ее будете размывать. Мы только можем размыть. Если, например, хлопковая бумага, это как ткань, мы нанесли каплю, и она моментально сразу впиталась в этот хлопок. Мы ее уже убрать не можем. Есть ли интересные техники вот именно с работы акварели? Я не знаю, может быть, сырой лист бумаги? Да. Да? Вообще техника... Вот по мне, как я работаю, основные – это три техники. Это подслойная техника акварели. Слой да, за слой. Это идет школа Андриаки. То есть слой за слоем набирается. Это работается на планшетах. Лучше натягивать листы на планшет. И слой за слоем наносится эта краска. Получается, они такие плотные работы, красивые. Также есть техника по мокрому листу. Как раз его смачивают. Это вообще одна из моих любимых техник. Да, я очень её полюбила. Мне кажется, она очень непредсказуемая. Вообще непредсказуемая техника. Там берется, но эта работа на стекле идет, ровно на горизонтальной поверхности, обязательно горизонтальная, желательно либо оргстекло, либо обычное стекло. Там полностью вымачивается лист. Я обычно либо в ведре его полностью вымачиваю, либо, если дома, можно в ванну положить, душем. Главное, чтобы он промок. Чем больше провлажненный лист, вот, кстати, лучше работать на хлопковой бумаге, потому что хлопок дольше держит воду, а целлюлоза она вообще воду не держит. Вот. И мы наносим. Очень красиво начинаются разводы, но там нужно учитывать грамотность выполнения. Если первый раз мы работаем, то может быть непредсказуемый вариант, потому что когда у нас лист увлажненный полностью, наша акварель светлеет на 5 тонов. Нужно уже в голове думать, насколько нужно взять тон правильный. Иначе второго слоя уже трудно положить. Он начинает уже больше грязниться. Да, вот про загрязнение я как раз хотела спросить, потому что если у нас просто краски смешиваются, там уже грязное пятно получается, а если вот на влажный лист мы... По всему листу тут грязное пятно получается. Да, то есть здесь мы сразу намешиваем плотно. Здесь мы берем акварель густо. То есть если, например, у нас есть какое-то легкое небо, мы его также можем делать с водой. Это красиво начинают растекаться облака. А если мы хотим какой-то, если у нас, например, какой-то натюрморт или какие-то цветы более темные, яркие, сочные, мы берем акварель густо. Вот в этом совершенно другой подход к акварели. То есть если послойно мы только водой работаем, то по-мокрому, наоборот, лучше использовать акварель более густая. Она получается такая более плотная и насыщенная. Но работы ей, конечно, получаются очень шикарные. И она там, ну, непредсказуемости именно из-за разводов, да? Куда они там пошли уже сами по себе? Картина живет своей жизнью. Ее только капнули или мазнули слегка густо. На самом деле это все можно убрать и сделать, как тебе хочется. Ну вот, вы пару минут назад говорили, что вот назад дороги нет. А тут уже нет, можно все убрать. Нет, нужно просто немножко подождать, подсушить салфеточкой лист. Вода впиталась глубже в лист. И этой воды нету. То есть вот если, например, мы хотим расплывчатое небо, вот такое вот, чтобы оно, как вот облака вот развиваются по небу, Там можно прям по воде рисовать. И она будет так растекаться. Если я начну рисовать дерево, у меня это дерево вот так все потечет. Да, мне это разные не нужно. Стороны. Мне это не нужно. Иначе оно непонятной формы у меня будет. Я хочу прорисовать дерево. Я просто немножко жду, чтобы у меня эта краска с водой впиталась в лист. Лист-то держит воду. Угу. И поэтому таких разводов уже особо не получается. То есть уже тут реагируешь. Что ты хочешь добиться? Хочешь разводов? Хочешь не разводов. То есть, везде свои хитрости, да. Секреты, хитрости, тайны. Мы сегодня их узнаем, да, у нас. Тайные откровения от акварели. Да, акварели. Вот у нас сегодня в гостях Марина Баталова, акварелист, художник, рисующий акварели. Основной вопрос: как правильно выбрать акварель? Ты сейчас зайдешь в магазин, там это и акварели. Ой, просто намешано. Да. Намешано, да. И 6, и 12 цветов, и с кисточкой, ну, и без кисточки. На самом деле, медовой акварели какой только нет. Угу. Разные, ну, для фирмы, начинающих, так. Лучи, Гамма, каких только фирмов у нас нету. В принципе, консистенция у них у всех одна и та же, одинаковая. Только выбор цветовой палитры. Угу. То есть я медовая акварель, ее вообще, ну, медовая и медовая. Она вся одинаковая. Что так, она по-любому разведется, по-любому нанесется. А из профессиональной линейки у нас не так уж большое количество видов акварели. Ее на самом деле у нас очень мало. Угу. А в нашем Иваново ее совсем... Совсем чуть-чуть. Совсем чуть-чуть. Вот. В основном я работаю на Невской палитре. Это, кстати, самый доступный материал для нашего города Иваново. Его можно покупать в любом магазине. То есть, ну, художественном магазине имеется в виду. А так, конечно, есть и профессиональные более дорогие краски. Французские, немецкие. Вот такие, как Ван Гог, Синелье. Очень хорошие, качественные краски. Ну, нужно еще и найти, чтобы они у нас тут продавались. Обычно мы все через интернет еще заказываем. Профессиональные краски, они в специализированных магазинах, а обычные краски для рисования в обычном магазине. Это концтовары. Концтовары, да, в концтовары. Угу. И тут уже можно даже смело не обращать внимания на цену. Качественные будут как и дешевые, так и дорогие. То есть подделок в акварели нет. Ну нет, она все равно разведется. Все равно, вот, да. Вот лично для меня это важно было, потому что когда выйдешь... На красках можно сэкономить. Да, перед 1 сентября встанешь перед этой акварелью и думаешь, что же ребенку-то приобрести? Сэкономить или пусть, ну, для творчества самое, ничего не, ну, жалко? На самом деле неплохая луч гамма акварели, вот если медовую брать, а если профессиональную гамму, то лучше не брать. С профессиональной точки зрения, со стороны педагога, как считаете, лучше 6 цветов, то есть поменьше или побольше? Конечно, нет. Чем больше, тем лучше. Акварель, чем больше оттенков получается. Пусть сам это создает, растворяет, смешивает. Не смешивает, грязь получается. Грязь получится. Угу. То есть, если у нас 6 цветов, это какие могут быть цвета? Зачем-то еще обязательно кладут белую акварель? Да. Честно сказать, я не разрешаю использовать белую акварель. Почему? Грязь получается, мутность. Зачем нам как белая? А как же снег нарисовать? Снег? А как же небо? Голубой. Вот смотри, вот. Да. Мы берем голубой цвет, и чем больше мы разводим воды, тем светлее становится цвет. Зачем нам белый? А когда мы добавляем белый, белый пигмент, он мутный. Угу. Он вообще мутный. Когда мы его смешиваем с этими цветами, получается вот эта мутность. Но сейчас вот в Невской палитре появился серия цветов. Вот новых серий, это недавно вышло. Они все идут разбеленной гаммы. Но цвета такие красивые. Лиловые, лавандовые, королевская голубая. Королевская голубая, да. Как звучит красиво. Очень, очень красивый цвет. Но я его очень часто использую. Это мой самый любимый цвет в масляных красках. Подождите, вот от художника слышать лавандовый цвет. Вот прям. Да. Это как вот это? Это такой лиловый, фиолетовый, лавандовый. Он лиловый. Цвет. Да. Нет, подождите, он лиловый, фиолетовый или лавандовый? Мы уже три назвали. Я хочу вернуться к белому цвету. Знаете что? Если его кто-то куда-то положил, значит, это кому-то надо. Ну да, вот сейчас почему-то... Ну, во всех вот белый цвет кладется. Наши, вот у меня профессиональные краски, у них белого цвета нет. И раньше никогда его не было. Это стали только вот недавно появляться вот эти белые цвета, вот эти белила. Ну, я не знаю, зачем они нужны. Если можно развести все водой и добиться вот эту прозрачность красивого цвета. Кому-то это необходимо. Белый цвет для полноты ощущений. Должен он быть все-таки. Для начинающих художников хочется совет от вас. Я понимаю, что первый совет — не используйте белый цвет, который вам положили. Ну, для начинающих художников, если мы хотим действительно работать акварелью, это должны быть хорошие материалы. То есть не медовые краски, это точно. Это должна быть профессиональная линейка. Это должна быть хорошая бумага. Лучше на бумаге не жалеть. Иначе мы намучаемся и скажем потом: фу, у меня все потекло, я ничего не хочу больше делать. Это так часто приходит к акварели, кто вот именно начинает. Мне ничего не получается, она течет. Я говорю: да вы неправильно ее используете, неправильно ее наносите, неправильно методику едите делаете. Неправильно. Да, едите неправильно. Вот. Поэтому говорю, что нужно должны быть определенные хорошие материалы. Это прежде всего в акварели. Вот. И начинать всегда от простого. То есть начинать с каких-то простых моментов. Это пробовать. Можно разные тоже техники. Кстати, мы еще не поговорили о том, что в акварели, чем хороша еще акварель, можно использовать разные техники. Это посыпание солью. А солью зачем? Посластили медом, солью добавили еще. Смотрите, когда мы мочим лист, что такое соль? Это щелочь. Она разъедает. Очень красивые получаются эффекты. Мы наносим краску, сыпем солью, и она начинает разъедать. Получаются такие красивые узоры. Знаете, как вот... Посыпать уже краску? По-сырому, да. По-сырому. Вот у нас сырая влажная бумага, мы нанесли красочный пигментный слой, посыпали солью. И она начинает вот так красиво разъедать эту бумагу. Еще не все мы знаем про акварель. Да, к сожалению, передача наша заканчивается. Потом слизнуть можно, если что. Также еще используются резервуары. Это такие маскирующие жидкости. Можно также использовать, если мы хотим вот белые оставить, какие-то блики там, или мазки, или что-то, можно использовать обычный воск, восковой мелок, свечку. А сейчас на наш рынок пришли маскирующие жидкости. Латексная жидкость такая, которую можно наносить. Ну, я кисточку лучше ее не использовать, значит, кисточку можно потом выкинуть. Какими-то палочками, зубочистками, тоже латексными такими палочками. И тогда у нас получаются белые блики, которые акварель туда просто не проникает. Акварель многообразна. О ней можно говорить и говорить, нам как оказывается. Нам времени не хватило. В общем, мы только начали. Соль и акварель, они незаменимые друзья. Как оказывается, очень красивые. Мы сегодня говорили об акварели. Сегодня 23 ноября отмечается Международный день акварели. У нас в гостях была Марина Баталова, акварелист, художник, рисующий акварель. У нас буквально 2 минуты. Марин, в завершение нашей программы. Что такое акварель? Вот какие-нибудь жизнеутверждающие 2-3 слова. Это, во-первых, красота, воздушность. Ну, и работать в нее, конечно, получается просто легкие, красивые, особенно цветы. Психологи утверждают, что если у вас плохое настроение, если у вас что-то негатив, день не складывается, сядьте и просто рисуйте. Есть такое. Да? Да. А если будете рисовать акварелью, наверное, позитив, легкость и воздушность. Да, на них, кстати, можно очень сильно, если уйти в какие-то детали, прям медитацией такой заняться. То есть у меня бывает тоже такое, что прямо уходишь куда-то, и все, ты ничего не видишь, ничего не слышишь. Она красиво течет, расплывается, и от этого просто отдыхаешь. Акварель — это творчество, медитация, это здоровый образ жизни, я бы так смело сказала. Можно так сказать. Для меня откровение было, что акварелью можно рисовать такие четкие картины, как у Дюрера заяц, например, нарисован. Вот это послойная натяжка. Вот это прям вообще обалденно. А какое небо, какая вода. От акварели не ожидал вот этого. Огромное количество художников, которые рисовали акварели. А мы сегодня говорили про акварель. Звукооператор прямого эфира. Татьяна Марша, у нас в студии был Александр Павлов. Марина Кирьянова. И наш гость Марина Баталова, акварелист, художник, рисующий акварелью. Попробуйте сегодня, возьмите альбомный лист, хоть он и не для акварели, возьмите акварель и порисуйте. Хорошего вам дня, до свидания. И творчества, до свидания. Вы слушали Радио России Иваново.